Глава 5. Пассаж в четыре руки. Прогулка в Новолялинском лесопарке им с Валентиной понравилась. Местность была живописная. Было много обомшелых старых деревьев, но гнилью не пахло. Делянки выглядели опрятно. Букет летних запахов леса уже успели войти ароматы осени. Кое-где отсвечивали желтизной визитные карточки листопада. Первый во второй половине удивительно теплого августа. Желтые листья Валентину явно интриговали. Она разглядывала их внимательно, с профессиональным, он это чувствовал, интересом. Хотел было полюбопытствовать, чем отличается увядающий лист уральского дерева от своего кавказского соплеменника, но передумал. Однажды какой-то банальный вопрос на прогулке в Приморском парке вдохновил Валентину выложить всю сумму знаний, приобретенных наукой, о семействе реликтовых. За последние полтысячи приблизительно лет. Лекция была такая длинная, а ночь такая лунная. Он сделал себе зарубку на память. В обществе Валентины лирика для него, как ни странно, несовместима с ботаникой. Одно из двух. К вечеру небо над лесопарком совсем очистилось. И здешняя ночь обещала быть тоже лунной. Закат застал их на просеке, отделяющей лесопарк от культурного парка с аллеями и цветниками. Приятно было идти, похрустывая гравием, поглядывать в небо и чувствовать запах раздавленных листьев. А когда Валентина спросила, о чем задумалось Ваше Величество, он вдруг осознал, что думает о Енисее, и почему-то ему было совестно признаваться ей в этом. Внимание Валентины отвлекла скульптурная группка оленей, из отполированного до зеркального блеска металла. Оленье трио, самка, самец и детеныш эффектно отсвечивало закатным пламенем, и возле скульптуры толпились люди. Он увидел сокурсника в паре с медичкой из центра, кивком поздоровался, перевел глаза на оленью семью. Головка самки то и дело склонялась к неуверенно стоящему на тонких ножках теленку. «Дескать, все ли в порядке, малыш?» А высоко поднятая голова самца медленно поворачивалась из стороны в сторону, словно выискивала опасность, и металлические рога вспыхивали багровыми отблесками. Люди смотрели молча. Какой-то особо осведомленный знаток монументального искусства бубнил про удачную композицию, про динамику изобразительных средств и про то, что новая ляля имеет теперь замечательный образец кинематической металлоскульптуры. Образец действительно замечательный, трудно с этим не согласиться. Но голос был неприятный и мешал смотреть. Когда они уходили, знаток расхваливал позицию местных мастеров светопластики и художников-имиджентистов. Это кошмарное слово «имиджентисты» Валентину очень позабавило. С просеки они свернули в аллею. Закат догорел, вечерний сумрак сгустился, и ряды деревьев сделались темными, как стены ущелья. Неярко фосфорицировали раковины парковых скамеек и светоузоры на плитах ковра тротуара. По слабым отблескам среди ветвей угадывались продолговатые пузыри лампионов, которые загадочно бездействовали в этом секторе, в то время как прямо по курсу за тонкоствольной рощицей корабельных сосен большой участок парка, по-видимому центральный, уже сверкал скоплением огней. Ужасно хотелось есть. Он было собрался предложить Валентине идти побыстрей. «Гляди, Андрей, светлячок прилетел. Тебе показалось, ну какие тут могут быть све...» Светлячок мелькнул у него перед носом и, пульсируя крохотным огоньком, пропал за темными кустами. «Гляди-ка, еще один и еще. Да их здесь уйма. Диво дивное. Светоносных букашек он видел до этого только в субтропиках. Южная фауна в северном Зауралье. Тут чудеса, пропела Валентина, тут леший бродит. Знаешь, я немного устала. Она взяла его под руку. Давай попробуем прибавить шагу. В центре парка наверняка есть ресторан или кафе. Поужинаем, потанцуем. И кто это сообразил привезти их сюда и выпустить на погибель? Никто их не привозил. Это, видишь ли, местное изделие. О, мастера светопластики! Он рассмеялся. «О, художники-имиджентисты!» Вышучивая эффекты южной фауны и собственное легковерие, они зашагали быстрее. Рой светляков исчез. До корабельных сосен было еще порядочно. Валентина сказала: «Тихо как, и безлюдно. И есть хочется, и луны нет, и осень скоро». «Луна взойдет позже. Вот такая!» Разведя руками, чтобы показать ей, какая взойдет луна, он ощутил сгибом локтя, как напряглись ее пальцы. Валентина остановилась. Он посмотрел вперед. Со слабо светящейся лентой ковра тротуара уходила в кусты хвостатая тень. «Не бойся», — сказал он уверенно, громко, с тревогой, однако припоминая рассказ о том, что в прошлом году таежная рысь забрела прямо в парк возле дворца космонавтов. «Обыкновенная кошка». «Величиной с болотного лешего», — добавила Валентина. «С лешими я до сих пор полагал, ты знакома заочно». «Зато я очно знакома с пилотом, который успел позабыть, как выглядит силуэт леопарда». «Хоть тысяча леопардов», — подумал он, глядя туда, где исчезла жуткая тень, — «лишь бы не рысь». К новолялинским леопардам он склонен был относиться индифферентно. Нет, ему не верилось, что бродячая рысь может напасть на людей. Не в ее это правилах, но ведь темно, и кто знает. В кустах сухо треснула ветка. Раздраженное фырканье, снова трески возня. Это его успокоило. Рысь не слон, пробирается осторожно, неслышно. Обнаружить себя не дает, тем и сильна. Где-то рядом, пронзительно, как в тропическом лесу, заорала и громко захлопала крыльями птица. Будто в ответ в отдалении коротко прозвучал низкий и очень внушительный рык. «Ты не волнуйся», — он обнял Валентину за плечи. «Не стоит внимания». «Напротив». Мне любопытно послушать рычание местных художников и меджентистов. От обочины отделилась хвостатая угольно-черная тень. Лениво так, не скрываясь, вышла на середину аллеи. Легла. Зелеными самоцветами сверкнули глаза. Угасли. Вспыхнули снова. Крупная тварь. Валентина права. Силуэт леопарда. Точнее, черной пантеры. Сзади зашелестела листва. Он оглянулся. Еще одна пара светящихся глаз. «Пробьемся», — весело сказала Валентина. «Прикрой тылы, следи за флангами, а я беру на себя фронтальный прорыв». «Давай-ка присядем, стратег». И мы, джентисты, впали в амбицию, и добром они нас отсюда не выпустят. Раковина скамьи приятно пружинила. Сидеть вдвоем здесь было удобно. И было бы даже уютно, если бы не эти горящие в полумраке слева и справа две пары зеленых глаз. Сверху посыпались листья. Опять заорала тропическим голосом неизвестная птица. И по куриному шумно, хлопая крыльями, тяжело приземлилась. Точнее, плюхнулась прямо перед скамьей. Засеменила по тусклым разводам светоузоров. Беспорядочно меняя направление, волоча длинный хвост и громким криком выражая свое недовольство. «Индонезия», — сказал он. Погладил смутно белеющий возле скамьи ствол березы. «Римба, Калимантана, пантеры, павлины, удавы». «Где ты видишь удава?» «Нигде, и не хотел бы видеть». Он сжал Валентину в объятиях и сразу нашел в темноте ее губы. Сладко пахло жасмином. «Погоди, на нас смотрят». «Кто посмел?» «А, старый знакомый». На них глядели розовые глаза пуговки ярко-люминесцирующего удава. Библейская рептилия, аккуратно так, навинтившись на ствол березы, лимонно-желтой спиралью, неприлично виляла хвостом. Из открытой пасти выпирал большой апельсин. Он поискал, чем бы швырнуть в змеиную голову. Швырнуть было нечем. Валентина спросила: «Не помнишь, кто первый из нас помянул удава?» «Счастье, что я не успел помянуть о королевской кобре». Ладонь Валентины чуть-чуть опоздала закрыть ему рот. Ладонь он с удовольствием поцеловал. «Виноват, первый был я». «Ну, тогда ты обязан его развлекать». «Нет, не обязан. Я не умею развлекать рептилий». «И не желаю». «Я умею и желаю развлекать тебя. Пусть свинчивается обратно. Вот выну у него изо рта апельсин и скажу, чтобы проваливал ко всем чертям». «Вот вынь и скажи». «Я раздумал. Освобождать пасти рептилий от фруктовых затычек – женская привилегия». Валентина погрозила люминесцирующему удаву пальцем. «Искушение не состоится, сгинь». Удав поморгал розовыми глазками, съежился и угас. Птица, силуэтом похожая на павлина, перестала кричать, развернула веером хвост. Перья вспыхнули языками лучистого пламени. Мягко прозвучал женский смех и голос. «Добрый вечер, молодые люди!» «Вечер добрый», — ответила Валентина.